в руках набитый пакет для мусора, на лице смертельный страх. Она смотрела на меня, а я покраснела и смущенно опустила взгляд. Уборщица тут же опомнилась и пробормотала извинения. Слова незнакомые, по интонации все понятно. Эдвард ответил миролюбиво и с улыбкой. Она отвела темные глаза и пошла работать дальше. Она правда подумала то, что, как мне показалось, она подумала? «Ну и завернула», — Эдвард рассмеялся. «Да. Вот, держи». Я наугад сняла диск с полки. «Включим и притворимся, что смотрим». В коробке оказался старый мюзикл с улыбающимися девушками в пышных платьях на обложке. «Как раз для медового месяца», — одобрил Эдвард. Глядя на экран, где актеры вытанцовывали под задорную вступительную песню, я забралась на диван и свернулась клубком в объятиях Эдварда. «Теперь можно будет снова перебраться в белую спальню?» — мимоходом поинтересовалась я. «Не знаю. Учитывая, что кровать в другой спальне я тоже угробил, может, в разрушениях пока ограничимся одной комнатой. Если повезет, Эсми когда-нибудь нас еще сюда пригласит». Я просияла. «Громим дальше?» Эдварда моя радость насмешила. «Уж лучше запланированно, чем ты застанешь меня врасплох посреди ночи». «Да, долго ждать не придется», — небрежно согласилась я. Кровь при этом бешено застучала в висках. «С сердцем перебоем?» «Нет, здорово, как бык. Ну что, пойдем испытаем боевой полигон?» «Наверное, лучше дождаться, пока мы останемся одни». «Это ты не замечаешь, как я мебель крушу, а уборщики испугаются». «Надо же!» — вылетело из головы, что в доме посторонние. «Точно! Вот черт!» Густаво и Каури неслышно перемещались из комнаты в комнату, а я нетерпеливо считала минуты и пыталась проникнуться сказочной идиллией на экране. Постепенно меня начало клонить сон. Хотя, если верить Эдварду, я и так проспала полдня. Проснулась я от резкого голоса. Эдвард сел, не выпуская меня из объятий, и ответил беглой португальской скороговоркой. Густаво, кивнув, направился к выходу. «Они закончили?» — сообщил Эдвард. «Значит, теперь мы одни? Может, сперва перекусим?» Я прикусила губу, разрываясь между двумя желаниями. «Есть хочется страшно». Эдвард взял меня за руку и с улыбкой повел на кухню. «Ну и что? Что он не читает мои мысли? Зато мое лицо для него, как открытая книга». «Совсем в обжору превращаюсь», — пожаловалась я, плотно набив живот. «Хочешь, пойдем поплаваем с дельфинами? Сожжешь лишние калории?» «Можно, только не сейчас. Калории можно сжечь и по-другому». «Это как же?» «Ну, там еще не вся кроватная спинка растерзана». Договорить я не успела. Эдвард подхватил меня на руки и, поцелуем заставив замолчать, с нечеловеческой скоростью волок в голубую спальню.